В торговом зале вещала коммерческая радиостанция. Динамики были расставлены так, что музыка звучала в самых отдаленных от входа уголках зала. Соответствующий репертуар поднимал покупателям настроение. Раньше музыка ставилась по вкусу дежурного администратора, но управляющий решил, что все надо использовать с максимальной выгодой и заключил договор с одной из коммерческих радиостанций — ставить в эфире только ее волну. Взамен станция бесплатно рекламировала планету. И магазину выгода, и радиостанции. Иные покупатели приходят в супермаркет часа на два, на три, иногда всей семьей, словно в театр. И все это время их сопровождает музыка и реклама, запускаемая в эфир конкретной станцией. Чернакову эта музыка не очень нравилась, реклама еще больше. Но в отличие от охранников, он мог укрыться от радиостанции в кабинете. Сейчас, когда он обходил посты, гнали новости. Про газовый конфликт между Россией и Украиной. Потом перешли к спортивной теме. Кого планирует приобрести «Зенит», вернее, его генеральный спонсор «Газпром»? «Высший цинизм», — усмехнулся про себя Вячеслав Андреевич, «на деньги, вырученные «Газпромом» от поднятия цен на газ, купить для «Зенита» украинского форварда Андрея Шевченко. Пусть играет в Кубке УЕФА против киевского «Динамо» или «Шахтера». Народу для полудня было прилично, что, в общем-то, естественно, близятся праздники. Детективам приходится тяжеловато. Хорошо бы пробить еще пару должностей. Предупреждающих табличек, что вас снимает скрытая камера, нигде, кроме туалетов, не висело. Хотя, в теории, это должно нервировать потенциальных воришек и возбуждать желание жить честно. Но управляющий запретил их вешать. Мол, большинство покупателей — люди честные, и оскорблять их подозрением нельзя. Обидятся и перестанут ходить в магазин. По той же причине сумки на входе сдавать было не обязательно. Конечно, имелась и камера хранения, и объявление с просьбой сдавать сумки, но если человек не желал сдавать, никто не мог его заставить. Заявит потом, что у него 10 тысяч баксов в камере хранения пропало, и придется платить. Никакой охранник, согласно законам демократии, не вправе обыскивать человека, выходящего с сумкой. Даже если сработает сигналка на рамке, можно только вежливо предложить: «Простите, не покажете ли, пожалуйста, ворюга поганая, что у вас в сумочке? Сами? Не товар ли наш случайно?» Но если человек откажется, то все, до свидания. Конституция. Гарант свобод. В том числе и свободы выноса из магазина итальянского средства для чистки унитазов. Вячеслав Андреевич переживал все это весьма болезненно. С него требовали показатели, но при этом связывали руки. Звонок мобильника застал его в отделе сантехники. Звонил Аршанский, заместитель управляющего по административно-хозяйственной части. «Вячеслав Андреевич, поднимитесь, пожалуйста, к Леониду Леонидовичу». «Что-нибудь случилось?» «Не знаю, он хотел бы с вами поговорить». «Хорошо, иду». Странно, управляющий супермаркета Леонид Леонидович Тагиров никогда не вызывал начальника службы безопасности. Все его проблемы решал Аршанский. «Ху-ху-ху-е, я скучаю по тебе». Кабинет управляющего находился на втором этаже. Окна выходили на зал, чтобы шеф мог наблюдать за полем боя. И менять тактику, если магазин терпел поражение. Через пару минут Чернаков предстал перед томными очами узкобедрой тагировской секретарши и, получив разрешение, зашел в кабинет. Над головой управляющего вместо традиционного портрета президента висела большая фотография упоминавшегося уже Сэма Уолтона, придумавшего в середине 20 века новую форму розничной торговли — супермаркеты. Леонид Леонидович Тагиров проповедовал в работе принципы этого, несомненно, достойного мужа. В частности, под угрозой увольнения заставлял персонал, особенно продавцов, улыбаться и исполнять все прихоти покупателя. И даже устраивал проверки на улыбчивость, пользуясь тем, что не все продавцы знали его в лицо. Наденет курточку, возьмет корзинку и в зал. Подзовет новенького продавца и давай о каком-нибудь товаре расспрашивать. Да еще дотошно, да еще по пятому разу. И не дай бог продавец раздражение выкажет. Свободен. Здесь не Франция, бастуй, не бастуй. А как не выказать? Работа тяжелая, к концу смены ноги свинцовые, поясница пластилиновая, рот от улыбки сводит. А тут еще бестолковые покупатели достают. Профсоюза у продавцов нет, жаловаться некому. Дабы они не устраивали коллективных мероприятий протеста, работникам одного отдела не рекомендовалось контактировать с коллегами из другого. Торгуешь люстрами? Вот и торгуй. А в отделе сантехники тебе делать нечего. Не улыбаться могли только промоутеры, консультанты тех или иных фирм, не состоящие в штате магазина, и охранники. А кассиры не только обязаны улыбиться, но и благодарить покупателей и приглашать за новыми покупками. Как человек творческий, Тагиров постоянно экспериментировал с новыми способами торговли. Например, одно время работники магазина под видом покупателей выходили в зал и ненавязчиво рекламировали неликвидный товар. Например, муж с женой обсуждают, какой стиральный порошок взять. А тут советчик. «Берите вот этот, не пожалеете, я уже год им стираю, не нарадуюсь». И показывает на то, что плохо продается. На дерьмо, одним словом. Супруги тут же кладут неликвид в корзину. Как не поверить незаинтересованному человеку? Но впоследствии от затеи отказались. Во-первых, пришлось расширять штат, а во-вторых, прибыль от затеи оказалась недостаточно высока. Слава богу, управляющий не рожал идей, связанных с охраной магазина, и не устраивал контрольные кражи. Хотя, кто его знает, может, и устраивал. Сам он, к слову, никогда не улыбался. «Проходите, Вячеслав Андреевич, присаживайтесь». Аршанский тоже находился в кабинете. Значит, соврал, сказав, что не знает о причине вызова. «Что-нибудь случилось?» Управляющий заглянул в раскрытую папку, лежавшую перед ним. «Я получил распечатку по вчерашнему дню. У меня есть к вам ряд претензий». Сказано было тоном отца, нечаянно заглянувшего в дневник Аболтуса сына. «Я понимаю, когда из зала воруют мелочевку, с этим бороться сложно. Но когда пропадает товар стоимостью 10 тысяч, еще несколько наименований, и за один день это совершенно недопустимо». «Что украли?» — сухо спросил Чернаков. «Пожалуйста, два финских перфоратора по 9 тысяч каждый, утюг Philips за 4 тысячи, набор английских ножей за 3. Это, так сказать, что бросилось в глаза. Полные данные будут позже. Согласен, вынести кусок мыла или набор шурупов можно без проблем. Но чтобы перфоратор? Объясните, куда смотрят ваши охранники?» «Вы уверены, что перфораторы просто не переложили на другой стеллаж?» «Такое уже бывало». «Уверен, это штучный товар, продавцы знают, где он хранится». «Продавец проверял исправность товара и выписывал чек?» «Да, оба чека были выписаны, но на кассе не оплачены». «Мне надо побеседовать с продавцом, прежде чем разбираться с охранниками». «Считаете, что продавец сам украл товар?» — подал голос Аршанский. «Не исключено». «Я думаю иначе», — возразил Тагиров. «Ведь здесь данные только за вчерашний день. Позавчера было еще хуже. Я не беспокоил вас, думая, что это случайность». «Предпраздничные дни», — парировал Вячеслав Андреевич. «Покупателей в пятеро больше, чем в обычное время». «Наплыв покупателей бывает перед каждым Новым годом, но раньше так не воровали». Папа от созерцания дневника перешел к воспитательному процессу. Пока на словах, но ремешок уже расстегивал. «За вчерашний день у нас было 4 задержания», — оправдался двоечник. «Хотите, чтобы ловили больше, добавьте хотя бы одну единицу. Я давно об этом прошу. 2 детективов на смену явно не хватает. 12 тысяч рублей в месяц для планеты пустяк. Может, проще их заменить? Им надо поменьше пить кофе и болтать с продавщицами». Это был откровенный поклеп. Мужики пахали как могли, а с продавщицами болтали для поднятия боевого духа. «Мои люди не нарушают спортивный режим», — мрачно ответил Чернаков. «Почему же такие результаты?» «Леонид Леонидович, даже самые умелые детективы не решат проблемы. У них не рентген вместо глаз. Вы же знаете, охранники не имеют права обыскивать покупателей. Мало того, если видят, как кто-то прячет товар под одежду или в сумку, должен пресечь это на месте, а не ждать, когда тот пройдет через контроль. Иначе сам загремит на нары». Чернаков не сочинял. Уголовный кодекс твердо стоял на защите чести, достоинства и свободы преступного элемента, как и должно быть в цивилизованном обществе. «Послушайте, Вячеслав Андреевич», — перебил управляющий, «я же не прошу вас, например, договариваться с дилерами по поводу поставок паркета или решать вопросы с санитарной инспекцией или пожарными. У вас свой круг задач, вот и выполняйте их добросовестно». Чернаков ненавидел подобную демагогию. Он ее в милиции наслушался до рези в ушах, когда какой-нибудь идиот-начальник приказывал «иди и раскрой заказное убийство». А каким образом, меня не волнует. Но с такого начальника и взять нечего. А Тагиров же далеко не дурак. Для красного словца ничего не болтает. Впрочем, шеф, видимо, угадав мысли начальника службы безопасности, тут же добавил. «Подготовьте за сегодня перечень дополнительных мероприятий и что надо от нас для их решения. Мы постараемся обеспечить вас всем необходимым. Бумагу передадите Илье Романовичу, мне копию». «Хорошо», — кивнул Чернаков, прикидывая, что, кроме расширения штата, можно потребовать от управляющего. «Требую у Государственной Думы разрешить расстрел пойманного с поличным без суда и следствия, под елкой или в витрине». «Вы, конечно, в курсе, что в апреле мы открываем еще два магазина в городе?» «В курсе. Учредителям не все равно, кто будет их охранять. Доверие, как известно, надо заслужить. Ударным трудом». «Мы постараемся». «Идите работать. Я надеюсь, подобных краж больше не случится». Иначе папу вызовут в школу и размажут по стене. Когда Чернаков вышел из кабинета, Тагиров повернулся к Оршанскому. «Ну и что тебя смущает, Илья?» «Он прав, перед праздниками всегда больше проблем. Надо действительно добавить им единицу». «Может, лучше сменить фирму? Забота не самая сильная охранная контора. В городе есть гораздо мощнее. Я не уверен, что они смогут обеспечить порядок, когда мы расширимся». «Посмотрим». Тагиров подошел к окну и окинул зал наполеоновским взором. «Они работают с нами 5 лет, и пока особых претензий не возникало. Лучше иметь дело с поверенным партнером, пусть и не таким сильным. К тому же учредители вряд ли согласятся без веских причин». «Хорошо». У зама было такое лицо, будто ему отказала женщина, которую он обхаживал целых полгода. Он поднялся со стула. «Погоди», — остановил его управляющий, вернувшись к столу. И, нахмурившись, взяв листок со списком фамилий, «вот продавцы, которые вчера не улыбались. Возьми объяснительные и предупреди, чтобы впредь такого не было. У нас работают только приветливые люди». «Это обязательно?» «Конечно!» — с фаллической твердостью ответил Леонид Леонидович. «Хорошо, сделаю!» — во всю челюсть улыбнулся Оршанский. Спустившись в зал, Чернаков поговорил со старшим продавцом, выписывавшим накануне перфораторы. Продавец, долговязый 30-летний очкарик, работал вчера в вечер. Оба инструмента он проверил после 8 часов. Данные, как положено, забил в компьютер. Но через кассу товар не прошел. А обратно его не вернули. Сегодня несоответствие всплыло. Покупатель и продавец помнил смутно, что и понятно, за день их проходят сотни. Кажется, один из инструментов купила женщина. Полная, лет 40. То ли в зеленой, то ли в серой дубленке. Версию, что дрели мог помыть сам продавец, Вячеслав Андреевич отверг. Парень трудился в планете давно и ни в чем подобном ранее не замечался. Вообще, Чернаков старался относиться к персоналу с доверием, хотя, по западной статистике, примерно 30-40% краж совершают сами работники магазинов. Но если это принять за истину, то получается, что здесь работают сплошные шаромыжники и сброд. Да, персонал ворует. Бывает, но не каждый же третий. Своих, к слову, тоже прозванивали. После окончания смены все, от уборщиц до бухгалтеров, проходили через специальную рамку на служебном выходе. Конечно, она не давала полной гарантии, но чисто психологическое воздействие оказывала. Некоторые продавцы грешили игрой с оценками, но тоже нечасто. Если какой-нибудь товар определенное время не продавался, его оценивали процентов на 20%. Если снова не уходил, еще на 20 и так далее, до чисто символической цены. Так вот, после первой оценки коварный торговец снимал товар с продажи и прятал где-нибудь на складе или другом стеллаже. В день, когда работала оценочная комиссия, незаметно выставлял его на прилавок. Потом снова прятал. На последней стадии звонил какому-нибудь родственнику, и тот покупал новую вещь за треть, а то и четверть реальной стоимости. А плохо ли микроволновку или стиральную машинку за бесценок поиметь? И оправдание есть. Во-первых, зарплата нехти, а во-вторых, вся страна левачит, начиная от водителей маршруток и заканчивая космонавтами. С этим позорным явлением тоже была обязана бороться служба безопасности. Но некоторые охранники и сами были не прочь приподняться на оценках. «У женщины полная тележка была», — вспомнил продавец. «Набор стекла, кажется, скатерть, лампочки. Я еще удивился, что она перфоратор берет. Да еще такой навороченный. Их обычно мужики покупают». Надо было предупредить охранника. «Кто ж знал?» Чернаков вспомнил про пингвина. Он тоже приперся в начале 9-го. Не исключено его работа. Старый прием — засветиться на входе, потом болтаться по залу. Толик Бушуев, естественно, все силы на него бросил, а пингвиновские дружки в это время спокойно дрели вынесли. Ничего сложного. Бирку оторвал, под дубленку сунул или в сумку. И иди спокойно, и никто не обыщет. А попросишь сумочку показать — хай поднимут. Несколько раз охранники требовали прошедших кассу граждан предъявить, что у них в сумках. В 90% случаев следовал скандал. А какой-то ушлый адвокат подал на планету в суд за оскорбление подозрением и превышение охраны служебных полномочий. После этого охранники и не пытались осматривать подозрительные сумки, а уж тем более залезать под пальто или куртки. Себе дороже. Не звенит рамка, и скатертью дорога. Узнал бы женщину, если бы снова увидел. Наверное. Чернаков нашел Бушуева, рассказал о вызове к Тагирову. «Странно», — согласился детектив. «Ну, подумаешь, товары уперли больше, чем обычно. Праздники же. Что, Аршанский сам не мог нам предъяву сделать? Это же его вопросы». «То-то и оно. Лучше бы людей дали. Я вчера 2 часа за одним гавриком ползал и мимо кассы. Честным сволочь оказался». Пингвин, похоже, не просто так заходил. «Если снова объявится, бросайте вы все силы на других». Хотя какие там силы? Попробую, следи за всеми. Хоть весь магазин камерами облепи. Согласен. Планета не подвальный шоп. И народ сейчас, как в метро в час пик. Тагиров предложение ждет, как работу улучшить. А какие тут предложения? Людей добавить, да шмон разрешить. Чернаков раздраженно посмотрел в зал, уже превратившийся в голдящий человеческий муравейник. Пятница. Многие берут отгулы и бегут по магазинам, чтобы не толкаться в очередях в выходные дни. Может, попросить рентгеновскую установку поставить, как в аэропортах, и всех по-тихому просвечивать. Угу, до первого демократа. Ладно, пойду к себе, работай. Чернаков поднялся в кабинет, включил компьютер и уставился в экран, прикидывая, что бы такого попросить у начальства, кроме кадров и прав. К бумагообороту он испытывал стойкую ненависть. Еще с милицейской скамьи, но ненависть к делу не подошьешь. Виктор Сергеевич Харламов работал детективом в «Планете» третий год, считаясь ветераном производства. Как и большинство сотрудников заботы сервис, он когда-то носил серые погоны с красными просветами. Но едва стукнул рубежный пенсионный возраст, написал рапорт, несмотря на уговоры начальства остаться еще на годик-другой. В прошлой ментовской жизни он служил в оперативно-поисковом управлении, закрытой конторе, промышляющей различными негласными, но богоугодными мероприятиями, в том числе и скрытым наблюдением, проще говоря, филерством. Именно ему и посвятил себя Виктор Сергеевич, официально для окружающих числясь курьером в какой-то липовой строительной фирме. И в супермаркете продолжил практику, без которой, наверное, уже себя и не представлял. О его профессионализме говорил хотя бы тот позорный факт, что спустя 3 года никто из персонала, за редким исключением, не знал о том, что он детектив планеты. Человек толпы, неприметный, среднестатистический, местами выпивающий, а кто без этого, приходил в магазин, брал корзинку и гулял по залу. Но чаще сидел перед мониторами в кабинете старшего смены и, заметив неладное, работал вживую, не полагаясь на камеры. Ни один, даже самый осторожный воришка, пока не смог срубить старого топтуна. Чернаков дорожил таким кадром и при первой возможности выписывал ему негосударственную премию. У детективов иногда случались проколы, но в обратную сторону, когда нормального покупателя принимали за жулика. Но, как правило, Харламов не ошибался. На дамочку в кроличьей шубе он обратил внимание, едва та вошла в зал. Большую хозяйственную сумку в камеру хранения не сдала. Сразу за турникетом располагался отдел для садоводов. Сейчас здесь торговали елочными украшениями и хлопушками, но кое-что из старого ассортимента все же оставили. Мало ли, в магазин заглянут гости с южных краев и захотят купить какой-нибудь инвентарь для своего сада-огорода. Дамочка не выглядела приезжей. Она решительно подошла к первому попавшемуся стеллажу и переложила в корзину пару расписных глиняных горшков. Причем даже не рассматривая их, как это обычно делают женщины. Некоторые по часу возле какой-нибудь копеечной вазочки стоят, мучаясь брать, не брать. А тут сразу, без раздумий, и на ценник не взглянула. быстро в следующий отдел. И также, практически не выбирая, загрузила в корзину набор для ванной комнаты, настенную мыльницу, вешалку и кольцо для полотенца. Такие вещи и мужики подолгу рассматривают, подойдут ли к интерьеру. А здесь ни на секунду не задержалась, словно на самолет опаздывала. Может, конечно, и вправду опаздывала. Свою сумку, естественно, бросила в корзину. Харламов переключил камеру. Женщина исчезла из монитора и через секунду возникла у следующего стеллажа. Что-то спросила девушку-продавца и взяла несколько бутылок с чистящим средством. Покатила тележку в следующий отдел. Виктор Сергеевич накинул куртку, нацепил шапку-петушок, повесил на руку корзину с заранее загруженной в нее мелочью и быстро вышел в зал. «Кошки-мышки, начинаем!» Когда через минуту он, словно тень, прилип к дамочке, та прибавила к покупкам несколько рулонов обоев. При этом тоже не выбирала, что же совсем неправдоподобно. За последующие 10 минут гражданка почти доверху нагрузила корзину совершенно разношерстным товаром и в конце концов остановилась у витрины со столовой посудой. Показав на подарочный набор вилок, ножей, ложек, уточнила у девушки-продавца страну производителя. Услышав ответ, попросила выписать. Дорогие малогабаритные вещи находились за стеклом и выдавались продавцами по просьбе посетителя магазина. Набор стоил прилично, 5 с лишним тысяч. Продавец достала коробку, проверила ее содержимое и выписала чек. Дамочка отправилась дальше, в сторону небольшого кафе, расположенного в противоположной от входа стороне, рядом с отделом офисной мебели. На Харламова, постоянно трущегося рядом, она не обращала никакого внимания. Зашла в кафе, бросив тележку перед входом среди других таких же тележек, заказала стакан сока и уселась возле аквариума с диковинными рыбами. Виктор Сергеевич, несмотря на умение отличить честного человека от засранца, засомневался, что гражданка замышляет огорчить хозяев планеты, но решил не бросать наблюдение. Лучше ошибиться в плюс, чем в минус. Напарника Толика Бушуева подключать не стал. Столько у него не складывалось. Молодой, а гонору, как у Наполеона. Считает, что опушники только строят из себя профессионалов, нежели ими являются. Опушник — сотрудник оперативно-поискового управления. Всем подряд рассказывал, что, как-то работая по раскрытию одного убийства, их отдел подключил наружку. Задача была плевой — пропасти обычного воспитателя детского сада, молодую особу, имевшую связь с одним беглым душегубом. Вызвали ее к себе. Накачали капитально, застращали и выпустили, рассчитывая, что она прямиком к душегубу побежит. Наружку следом пустили. Так дамочка через полчаса перезвонила в отдел и заявила, «Тут какие-то люди подозрительные за мной ходят. Если это ваши, то пусть ходят, не жалко, а если не ваши, то скажите, куда мне заявить, чтобы они отстали?» И это обычный воспитатель, не преступник какой. Тоже мне профессионалы. Виктор Сергеевич ничего доказывать не стал. В любой организации есть дилетанты. Лично себя он профаном не считал. И когда его срубали, в обязательном порядке, как настоящий профессионал, напивался, дабы унять боль и горечь поражения. Женщина сосала сок минут 5, рассматривая зал через стекло. Затем надела шубу и покинула кафе. Нагнулась к тележке, переложила с места на место коробки с порошками, проверяя, ничего ли не забыла купить. После быстро оглянулась и, убедившись, что на нее никто не таращится, сунула столовый набор себе в сумку. Перед этим ловко срезав миниатюрным ножиком бирку со штрих-кодом и выкинув ее на пол. Оставив тележку возле кафе, решительно направилась к кассе, повесив сумку на плечо, так чтобы она не бросалась в глаза, находилась за спиной. «Юра, встречай, беременная женщина!» Харламов поднес к рту небольшой микрофон. «Лет 30, брюнетка, кроличья шуба, клетчатая сумка». Виктор Сергеевич никак не мог отвыкнуть говорить зашифрованно. Вдруг враг прослушивает эфир. «Понял, встречаю». Женщина задержалась возле кассира. «С наступающим. Я ничего не купила, можете посмотреть». Она взялась за молнию на сумке. «Не надо», — улыбнулась кассирша. «Вас тоже с наступающим. Заходите еще». Молодой охранник на рамке пристально разглядывал нижнее дамское белье, развешенное на витрине небольшого ларька-бутика, стоявшего слева от входа. Гораздо пристальней, чем покупателей. Тяжелая у парнишки работа. «Путь свободен. Спасибо за покупку». Дама прошмыгнула через рамку. «Пи-пи-пи». «Что такое? Почему? Бирка же срезана. Черт, видимо, была еще одна, хотя она проверяла. Бирка действительно была, только не в коробке и не на вилках. В руке у охранника. Главное, в нужный момент незаметно поднести ее к лучу. Старый способ, но не потерявший своей прелести в силу простоты. К слову, если детектив ошибся, можно также незаметно прилепить бирочку к одежде или пакету покупателя, после чего извиниться. Мол, вы нечаянно какой-нибудь товар зацепили, вот бирочка и приклеилась. Просим прощения за беспокойство. Минуточку. Второй охранник тут же встал перед раздвижной дверью, отрезая путь к бегству. Зараза. Шухер. Остается один выход. Когти к бою. Вы ничего не забыли оплатить? Вообще-то я ничего не покупала. Вы не покажете, что у вас в сумке? А с чего это я должна показывать? Это моя сумка. У меня личные вещи. Интимные. Пожалуйста, пройдемте в комнату администратора. Опасаясь, что дамочка пустится на утек, охранник взял ее за рукав. Женщина резко одернула руку. «Не смейте прикасаться ко мне. Никуда я не пойду. Я опаздываю. Меня муж на улице ждет. Он из ФСБ». «Покажите сумку, женщина». Охранник слегка усилил натиск, взявшись за Г-образную дубинку, висевшую на поясе. «Вы не имеете права. Вы что, меня бить собрались?» «Мы не бьем женщин, только шокер». Второй страж был менее деликатным. Что и понятно. Когда-то он работал дежурным офицером в отделе милиции и принимал заявки от граждан. И если когда-то получил приличное воспитание, то за время службы его полностью растерял. Он подошел к даме, без церемонии открыл молнию на сумке и запустил туда руку. «Грамотно и больно». «Как вы смеете?» «Смею. Это что такое?» «Это я купила в другом магазине, на Петроградке. Можете у мужа спросить». Женщина вцепилась в коробку. «Отдайте». «Чек есть?» «Выкинула. Я не обязана хранить чеки». «Ну, все, блин, знают», — ухмыльнулся бывший дежурный. «Наши люди». Затем нагнулся к дамочке и жестко прошептал. «Что, парашу давно не нюхала? Быстро в аквариум. Тут и к администратору». Аквариум — помещение для задержанных при дежурных частях отделов милиции. Не дав закипеть возмущенному женскому разуму, он вырвал у нее набор и указал на ближайшую от рамки дверь. «Мне надо к мужу». Поняв, что наглостью проблему не решить, дама попыталась удрать. Но молодой охранник переградил дорогу к бегству. «Не волнуйтесь, мы только убедимся, что набор ваш. Это займет не больше 3 минут. Поймите правильно, сработал датчик, мы обязаны проверить. Прошу. В случае ошибки мы принесем вам свои извинения. Но вы сами виноваты, надо было сдать сумку в камеру хранения». Чувствовалось, что монолог дался ему с трудом. Бывшему ОМОНовцу тяжело адаптироваться к мирной жизни. Гораздо проще гаркнуть. «Руки на стену, ноги врозь, чтоб в глазах не помещались! И дубинкой, дубинкой!» Но нельзя. Мы в частном секторе, а не в государственном. Покупатель — бог. «Вы за это ответите? Безобразие! Может, у вас датчик бракованный? Почему он зазвенел? А честные люди страдать должны?» Запахнув шубу, она все-таки направилась к дверям администратора. В кабинете дама уселась в кресло и, не спросив разрешения, закурила. Охранник позвонил старшему смены, в чьи обязанности входило разбираться с задержанными, но вместо него через пару минут пришел сам Чернаков, давший указание обо всех происшествиях сразу сообщать ему. «Так где вы купили набор?» — переспросил он любительницу халявных вилок, выслушав доклад охранника. «На Петроградской стороне, в магазине хозтоваров на Большом проспекте». Он осмотрел коробку с набором. «Это вы срезали ценник?» «Ничего не срезала. Мне в таком виде ее продали». «А что ж тогда звенело?» — спросил бывший ОМОНовец. «Может, у вас еще что-нибудь есть?» «На, смотри!» На сей раз дама не возражала против обыска и сама раскрыла сумку. Вячеслав Андреевич кивнул на подол шубы. «К вам бирка приклеилась. Вон, на шубе. Наверное, вы зацепили какой-нибудь товар, она и сработала». «Бардак!» — задержанная сорвала бирку и со злостью швырнула ее на пол. «Теперь я могу идти?» «Конечно!» — располагающе улыбнулся Чернаков. «Только разберемся с набором. Просто у нас продаются такие же. Проверим на всякий случай. Юра, пригласи из отдела посуды старшего продавца». Охранник скрылся за дверью. Воспрянувшая было духом дама снова закручинилась. «Судимы?» «Не ваше дело. Я опаздываю». «Значит, судимы. Но мне без разницы. Нам не детей крестить. У меня просьба, когда придет продавец, не надо говорить, что вы забыли оплатить товар. Все равно не поверим, а ваше и наше драгоценное время потеряем». Дама бросила на Чернакова презрительно злобный взгляд школяра, получившего заслуженную пару, но считающего, что во всех бедах виноват препод. «Вы и продавца могли подговорить». Не знаю, что ответить, предположила она. «И ценник мы на шубу приклеили. Нам вот делать больше нечего». «Приклеили, приклеили, чего уж скромничать. Надо же как-то объяснять, почему сработала рамка». «Хорошо», — дама достала из сумки кошелек. «Я оплачу набор еще раз. Время дороже». «Зачем же тратить лишние 5000? Мужу гостиницу купите. В ФСБ не очень высокая зарплата». Зашла продавец. Расследование было скорым. Она сразу узнала задержанную, подтвердила, что та купила набор в планете. «Спасибо», — поблагодарил ее Чернаков. «У меня просьба, не уходите пока на обед. Сейчас приедет милиция. Вас надо будет опросить». «Хорошо». Продавец вернулась в зал. «Я не поняла», — дама вскочила со стула. «Какая еще милиция? Я автоматически сунула эти вилки в сумку и забыла оплатить». «Мы же договаривались насчет плохой памяти. А милиция обыкновенная, районная. Или вы хотите, чтобы приехали из управления?» «Но я же готова заплатить». «Наша справка. Превращение чужого имущества в личное, согласно статье 159 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы на срок до... Да вы сами знаете. И возмещение ущерба не освобождает от ответственности. Увы, такова жестокая действительность». Начались обычные в таких случаях уговоры. «Больная мама, голодные дети, лишайная кошка, отпустите, больше не буду, заплачу двойную цену, краснота на щеках и боль в слезящихся глазах». «Документы есть с собой какие-нибудь?» — пресек уговоры Чернаков, доставая бланк акта задержания. «Нет, я не обязана их носить». «Ну, естественно, пингвин не велел». Конечно, дамочка могла не иметь никакого отношения к пингвину, но проверить не помешает. Тест показал знакомы и, возможно, близко. «А при чем здесь пингвин?» «Как при чем? Он же тебя сюда откомандировал». Дамочка, споткнувшись на пингвине, страшно занервничала, обильно покраснела, но не сдалась. «Какой пингвин? Что вы из меня дуру делаете?» «Как вас звать?» «Галей. Галиной Михайловной». «Галина Красная. Так вот, Галя, не знаю, что у тебя за биография, но подозреваю боевая. В 14 лет полком командовала, вернее, отрядом, на зоне. Поэтому с органами встречаться неинтересно. Особенно памятуя, что взяли тебя с поличным». Вячеслав Андреевич по-жигловски улыбнулся. «Мне нечего бояться. Меня незаконно обыскали. В суде не прокатит». «Не сверкай эрудицией, Галина Михайловна. Все прокатит, ибо прав победитель. Как говорят спортсмены, счет на табло. И не нужен тебе никакой суд. Поэтому предлагаю деловой разговор, пока милиция не приехала». 5 штук сверху хватит?» «Ну что ты все на деньги переводишь? Я ж не гаишник, а человек с понятиями». «А чего надо-то?» Галина Красная растерянно захлопала глазами, возможно, предполагая, что ее попросят об интимной услуге. «А что еще можно попросить, кроме денег?» «Да, в общем, как всегда. Шепчешь, кто еще из пингвинской команды бомбит в планете и других заведениях розничной торговли. Мы возвращаем набор на прилавок и расходимся миром». «Вам только шепни, потом не отвяжешься». Судя по интонации, Галина Михайловна когда-то состояла на негласной связи у правоохранительных органов. Причем явно не по собственной инициативе. «А как иначе? Ждать, пока рамочка зазвенит. Так рамочка на честных людей рассчитана, которые действительно заплатить забыли». Галина Михайловна секунд 5 что-то прикидывала в уме. «Вы чего, меня пасли?» «Ну а с чего бы ты зазвенела?» — признался Чернаков, прикидывая, что эти слова к делу не подошьешь. «Подсказали добрые люди, а теперь ты подскажи. Будет не так обидно». «Не знаю я никого. Пингвин какой-то. А страуса вам не надо?» Чернаков на положительный ответ не очень-то и рассчитывал. Дамочка не из той породы. Но оно и лучше. Хуже, если бы она с собачьей преданностью в очах принялась бы диктовать фамилии или клички несуществующих людей. Проверяй потом. Вячеслав Андреевич про себя улыбнулся, вспомнив, как по молодости лет решил вербануть засиженную уголовницу, попавшуюся на краже банки огурцов и бутылки из магазина самообслуживания. Молодой опер, нагруженный советами старших товарищей, предложил обоюдовыгодный вариант. «Сдавай кого-нибудь, а с магазином мы вопрос решим». Она и сдала. Сразу, без раздумий. В такой-то такой квартире живет страшный человек, заманивает малолеток, насилует, истязает, короче, ведет себя некультурно и в чем-то даже преступно. Потом запугивает детишек до смерти, поэтому заявлений от них нет. «А ты-то откуда знаешь? Так я с этим маньяком водку пила. Бегите быстрее, он сейчас как раз за очередной жертвой пошел. Поймайте, премию получите, а то и чин новый. Чернаков побежал. Не за премией и не за чином, конечно, проявить себя хотелось. Вот он, молодой, только пришел и сразу маньяка привязал по оперативной информации. И нет, чтобы завербованную воровку в камеру посадить, пока тему не проверит. Так нет же, отпустил на радостях. Да еще червонец на бутылку дал. Потом взял двух студентов-внештатников и бегом в засаду, не предупредив начальства и коллег. Сами гада возьмем. Сам универсам. Притаились на лестничной площадке. И действительно, минут через 15 подходит к дверям дедок потрепанный и девчушка лет 12 с ранцем за спиной. «Ты же обещал киндер-сюрприз!» «Будешь себя хорошо вести, куплю». Нормальный разговор, если в нормальных условиях. Но у нас-то ненормальные условия. У нас педофил проклятый. Киндером заманивает сволочь старая. Дверь хлипкая. Вылетела с третьего удара. Можно было, конечно, позвонить. Вдруг бы сам открыл, но тогда бы терялся эффект внезапности. Деда с порога лицом к стене. «Молись, сволочь похотливая!» Кулак на пенсионера все-таки не поднялся. И слава богу, потому что дед оказался не педофильным, а даже наоборот, бывшим районным прокурором. Почетным и заслуженным прорабом, прокурорским работником. Внучку со школы забирал. И нарвался на жестокую засаду. В итоге молодому оперативнику вместо премии неполное служебное. Тут вариант с оказанием сопротивления работнику милиции не прокатывал. Чернаков, естественно, воровку искать. И здесь облом. Она не только бывшего прокурора оклеветала, но еще и собственную фамилию и адрес из головы выдумала. Возглавив службу безопасности планеты, Вячеслав Андреевич не отказался от старого проверенного метода, хотя по закону его мог применять только сотрудник государственной силовой структуры. Но закон светлому делу не помеха. Без стука этого позорного наследия тоталитарного строя в демократическом тоже, в общем-то, делать нечего. Правильно он сказал, рамки для честных, но рассеянных. Вербовал Вячеслав Андреевич не только пойманных на контроле, от них-то как раз мало толку. Гораздо больше от своих магазинных тружеников. Естественно, вербовка была французской системы, безо всяких бумаг. Немецкую с оформлением контрактов и письменных доносов Чернаков отверг. Еще всплывет где-нибудь. Дело твое, Галя. Новый год в тюрьме — это очень романтично. Ну, ты знаешь. «Лучше Новый год на нарах, чем дома у пингвина на пере», прочитал он в ее обиженных глазках. Он быстро составил акт, вызвал охранников и велел дождаться милиции, которая обещала приехать за показателем. В конце года показатели особенно важны и полезны. Потом сходил за долговязым продавцом, показал ему задержанную, не она ли накануне купила перфоратор. Продавец не узнал. Чернаков на это не рассчитывал. Вряд ли вчерашняя бригада придет бомбить сегодня. У них там тоже посменная вахта, чтобы не примелькаться. Вернулся в кабинет к компьютеру. С пингвином надо что-то решать. Может, действительно, в лес вывести, да пальцы переломать, как Стас Доценко советует. Мораль ему читать бесполезно. Воровал и будет воровать. Причем гад не сам. Достойную смену подготовил. Если косяком пойдут, никакие детективы не помогут. Он набрал номер трубки старшего смены, бывшего следователя следственного управления ГУВД, любившего с гордостью повторять. За свою жизнь я предъявил более 200 обвинений и ни разу не слышал упрека, что у меня плохой почерк. «Павел Владимирович, максимум внимания, в магазине «Пингвиновская команда». Предупредите продавцов». «Хорошо, Вячеслав Андреевич». «Начинаем нашу дискотеку. Воруют все!» Не закончив с бумагооборотом, Чернаков переключился на камеры слежения. Юля позвонила на мобильник без четверти два. «Привет, у меня обед через полчаса. Увидимся?» Чернаков посмотрел на перекидной календарь. Через полчаса у него встреча с подрядчиком, инженером из фирмы, устанавливающей охранные системы. Надо заблокировать один из коридоров. Но с Юлей он не общался живьем уже три дня, только по телефону. Поэтому подрядчику придется подождать. Конечно, где всегда. До встречи. Целую. У нее был скользящий график. Соответственно, обеденный перерыв мог начаться и в полдень, и в 4 вечера. Вячеслав Андреевич обедал, когда сочтет нужным, поэтому легко подстраивался под Юлю. Он не пользовался услугами корпоративного кафе для персонала, предлагавшего устриц, омаров, французский паштет фуагра, кроликов в молоке и, конечно же, фирменное блюдо — китайскую лапшу быстрого приготовления, наиболее популярную в народе. Точнее, поначалу пользовался, но впоследствии присмотрел недорогое и уютное кафе в паре кварталов от планеты. Как постоянному клиенту, хозяин предоставил ему приличную скидку. А теперь, когда в его жизни появилась Юля, кафе играло и роль явочного места. Разумеется, Юля не состояла на оперативной связи у начальника службы безопасности супермаркета и вообще не имела отношения к охранным структурам. Но она, выражаясь протокольным языком, имела доступ к его телу и душе. И, соответственно, наоборот, Чернаков имел доступ к ее душе и телу. Доступ открылся в августе, когда законная супруга Вячеслава Андреевича, Ирина, преподаватель философии в пединституте, уехала в Кисловодск, в санаторий МВД по путевке, добытой мужем. Но эти события не были связаны между собой. Познакомься Чернаков с Юлей, например, в мае, ничего не изменилось бы. В общем-то, все вышло спонтанно и как-то буднично. Жизнь начальника охраны катилась по накатанной, отношения с женой давно превратились в формальные, но менять что-либо Вячеслав Андреевич не собирался. Менять по-серьезному. Связи типа «мы вчера с пацанами расслабля-бля-блялись» не в счет, хотя их и было-то всего. Перемены влекут за собой множество проблем. А проблем любой нормальный человек избегает. Пусть все остается как есть, по крайней мере, в глазах окружающих. Образцовая семья, взрослая дочь, стабильность. О том, что жизнь — не показательное выступление фигуриста, думать не хотелось. Все в порядке, все хорошо, как у всех. Неси свой крест и не дергайся, так положено. Ходи на юбилей к друзьям и родственникам, встречай очередной Новый год, копи деньги на отпуск. В душе Вячеслав Андреевич завидовал Толику Бушуеву, который постоянно названивал по мобильнику жене и шептался с ней, словно они познакомились неделю назад, а с каждой получки покупал букет в киоске «Планеты». Чернаков не шептался и не покупал. Не ломал голову, что подарить супруге на очередной день рождения. Не хотелось ломать. Дарил первый подвернувшийся парфюм в подарочной обертке. Жена, кстати, тоже давно не ломала и тоже не порывалась что-то менять. Что касается супружеского долга, то они как-то одновременно решили, что никто никому ничего не должен. Спали они пока на одной кровати, но давно уже именно спали, в смысле ночевки. Почему и когда это произошло? А надо ли теперь искать ответы? Главное, произошло. Осталась лишь запись в характеристике «прекрасный семьянин». Иногда семьянина беспокоили романтические сны, в которых он встречался с симпатичными незнакомками, и незнакомки отвечали ему взаимностью. Вячеслав Андреевич целовал их и шептал добрые глупости, боясь потерять. Как правило, терял. Незнакомки исчезали, а он вспоминал, что не знает ни адреса, ни телефона. Чернаков просыпался, чуть не плача от досады, но через день сон забывался, оставляя лишь легкую грусть. Юля тоже работала в «Планете», продавцом-консультантом отдела красок. Несколько необычно, ведь это мужской профиль. Считалось, что к словам продавца-мужчины покупатель мужского товара отнесется с большим доверием, чем к словам женщины. Но Юля, имея образование химико-технолога, неплохо разбиралась в красочной терминологии, и руководство доверило ей этот театр боевых действий. Возможно, Чернаков не обратил бы на нее внимания. Среди продавцов текучка, редко кто задерживается на одном месте подолгу. И запоминать всех в лицо, и тем паче знакомиться, начальнику охраны не имело смысла. Да если бы и обратил. Для него продавец отдела красок был всего лишь обладателем симпатичной мордашки и привлекательной фигурки, облаченной в красно-белую униформу. Мало ли таких. Что ж, с каждой заигрывать? Но знакомство произошло в процессе выполнения служебных обязанностей. У Юли украли сумочку, которую она оставляла в гардеробе в своем шкафчике. У каждого продавца имелся персональный запирающийся шкафчик. Замочек, конечно, не ахти, скорее формальный, но от случайного воришки все же защищал. Помимо этого, в гардеробе постоянно дежурил охранник, поэтому оставлять вещи никто не боялся. Хотя администрация и повесила предупреждающую табличку, что в случае кражи ответственности за имущество не несет. Вернувшись со смены, Юля обнаружила, что шкафчик приоткрыт, а сумочка приказала долго жить. Утрата была существенной. Помимо вчерашней зарплаты, в сумочке лежали документы, восстанавливать которые сплошной геморрой. Охранник развел руками, мол, он за всеми уследить не может. Он обязан смотреть, чтобы в гардероб не проникли посторонние, а сумочку наверняка украл кто-то из своих. Предположил, что Юля сама забыла запереть дверь на замочек. Она пошла к начальнику службы безопасности. В конце концов, это его дело. Пусть разбирается и хотя бы поможет восстановить документы. В кабинете Чернакова она разревелась. В последнее время какая-то полоса неудач. В начале недели потеряла новый мобильник. Вчера новое платье утюгом сожгла. Покупатель сегодня нахамил на ровном месте, видимо, сорвав дурное настроение на продавщице. А теперь еще это кража. Снова придется у кого-то занимать. Это при том, что еще старые долги висят. На мужа никакой надежды, он в очередном астрале запоя. Наверное, если бы она не заплакала, если бы на ее лицо не упал случайный лучик солнца, Вячеслав Андреевич ограничился стандартными фразами типа «Мы примем меры, вы сами виноваты, что оставили в шкафчике деньги», и отправил ее в милицию писать заявление об утрате паспорта. Но все решают мгновения. Так случается. Лучик упал удачно. Отразился от ее мокрых глаз и отрикошетил по его мозгам сильнее шайбы, пущенной лучшим нападающим НХЛ. Лицо из симпатичного превратилось в прекрасное, несмотря на следы слез. Вячеслав Андреевич неожиданно поймал себя на мысли, что, даже совершенно не зная эту хрупкую плачущую продавщицу, хочет прижать ее к своей груди, гладить рукой по черным волосам и шептать, что ей ни о чем теперь не придется расстраиваться. Потому что теперь никто не посмеет ее обидеть. Беззащитность тоже бывает весьма притягательной, и многие женщины этим вполне умело пользуются. Но, естественно, он быстро взял себя в руки. «Спокойно, никаких розовых соплей. Помни про общественно-социальный статус, про имидж прекрасного семьянина. Да и у нее наверняка найдется защитник, и вряд ли она увидит в Чернакове кого-то еще, кроме начальника службы безопасности. Староват он для нее. И внешне малопривлекательный. Седина, далеко не аполлоновская талия, уши торчком, очки обратно для чтения. А если про радикулит вспомнить, да панкреатит, заработанный на государственной службе, то вообще настоящий мачо. Поднимет любимую в порыве страсти, опустить не сможет. Сама грохнется. Слава богу, революционная ситуация пока не наступила. Это когда верхи хотят, а низы уже не могут. Но капитальный ремонт организма все же не повредит. Взять себя в руки-то взял, но удержать не смог. Лучик сделал свое светлое дело. Не хватало в его жизни этого лучика. Плюс переходный возраст, седина в бороду. Он пообещал, что постарается ей помочь. Но не тем тоном, которым хотел сказать это раньше, до лучика. Что, конечно, не укрылось от продавщицы. После сам отвез ее в отдел милиции, договорился с паспортным столом, что Юля изготовит новый паспорт безо всяких проволочек и очередей. Отдал ей свою дисконтную карту и даже предложил денег, пока не найдет вора. Но она отказалась. На другой день он уволил охранника и установил в гардеробе камеру слежения. Эта кража дала ему повод открыто подходить к ней и общаться. Никаких подозрений у окружающих, начальник добросовестно выполняет свой долг. Так добросовестно, что раз в полчаса следил за обстановкой в отделе красок через секретные камеры слежения, влюбляясь все сильнее. Юля, естественно, неладная или ладная, заподозрила, потому что разговоры плавно перемещались в неслужебную плоскость. Сначала погода, правда дерьмовая, потом обсуждение хоккейных матчей, как вчера наши облажались. Дальше больше, веселые ментовские истории. Помню, нашли мы в мусорном баке отрезанную голову. И всем показывали, не узнаете ли? И, наконец, комплименты и легкие намеки на неровное дыхание. Юля, вы так здорово разбираетесь в красках, что я не знаю, как мне жить дальше. Юля не уклонялась от разговоров, хотя поначалу была несколько удивлена, что такой влиятельный в планете человек обратил внимание на обычного продавца. А может, он обычный бабник и со всеми подобным образом заигрывает? Но вскоре поняла, что только с ней. И, к удивлению и радости Чернакова, ответила взаимностью, ибо тоже была прекрасной семьянинкой. Видимо, почувствовала в Вячеславе Андреевиче надежность и одновременно уютность, которой ей так не хватало. От мужа ничего подобного ждать не приходилось. Какая надежность! Того и гляди, напьется, уснет и квартиру сожжет хабариком. Один раз уже чуть не сжег. Замок дверной, второй год прошу поменять. Дверь булавку открыть можно. Да и ладно, просто напивался и тихо засыпал. Так на подвиги тянет, благо кулаки здоровы. А уж про уют и говорить нечего. Конечно, его понять можно. Две командировки в Чечню, контузия и в итоге увольнение из вооруженных сил по собственному желанию. Иначе бы уволили без желания, после того, как, напившись, решил поиграть в русскую рулетку с пистолетом Макарова, да вовремя ствол отобрали. Но, с другой стороны, в Великую Отечественную вся страна воевала. Так что ж теперь, всем пить всю жизнь? Она пыталась объяснить это Диме. Тот, не возражая, слушал, после чего молча наливал себе очередную порцию и поднимал тост за погибших пацанов. Утром валялся в ногах и просил прощения. Она прощала. Одно время работал сторожем на стройке, но через неделю завязал. Негоже боевому офицеру, орденоносцу, лопаты и цемент охранять. Бросить его Юля не решалась. Во-первых, жалела, а во-вторых, побаивалась, не зная, что ожидать от супруга в случае разрыва. Как-то во время очередного дня памяти пацанов он сурово намекнул, что не отпустит ее. «Уйдешь, взорву. И тебя, и себя». А Димка может. Ничто на земле не проходит бесследно, особенно контузия. На всякий случай Юля обыскала всю квартиру, вдруг привез какой сувенир из Чечни. Ничего не нашла. Она тогда занималась сетевым маркетингом, распространяла среди знакомых какие-то пилюли от всех болезней. Конечно, для человека с высшим образованием это не самый престижный вариант, но где в 25 лет найти что-то достойное без связей или покровителей? Пилюли продавались плохо. Народ уже разбирался, качественное ли дерьмо ему впаривают или не очень. На плаву некоторое время помогала держаться профессия. Химику-технологу втюхивать сомнительное лекарство давалось несколько лучше других. Но все равно, прибыль не ахти. Хорошо, если удавалось заработать долларов 200 в месяц, которые полностью уходили на еду и оплату бытовых услуг. Даже мобильный телефон не могла себе позволить. Родители не помогали. Им в родных сланцах тоже не особо сладко. А от Димки, кроме пустых бутылок, никаких дивидендов. Жили они в однокомнатной квартире мужа, доставшейся ему от бабки. 2 года назад Юля забеременела, но ребенок родился мертвым. Рисковать второй раз она не захотела. Перейти в планету ей предложила подруга, работавшая здесь старшим продавцом. Она же замолвила словечко в отделе кадров. Юля особо не раздумывала, ничего лучшего все равно не найти. Окончила месячные курсы, получила форму, бейдж и 9000 оклада. Работа, правда, тяжелая, целый день на ногах. Зато график скользящий, можно по магазинам успеть, закуску мужу сварганить, чтобы не скопытился от своей водки. Праздником премии подкидывают. Через пару месяцев смогла накопить на мобильник, который, по правде говоря, ей был не особо и нужен. Но это лучше, чем отдать деньги Димке. Он по-прежнему валял дурака, считая, что настоящий боевой офицер не должен пачкать руки гражданской работой. Во время очередного визита в отдел красок Чернаков пригласил ее в кино. Вечером, после смены. Наверное, солидный и деловой ухажер пригласил бы в ресторан, затем в номера, но Вячеслав Андреевич, как человек, испорченный романтикой и поэзией, предпочитал старомодный киношно-цветочный путь. Хорошо хоть в кино, а не на хоккей. Юля удивилась, но приглашение приняла. В кино тоже буфет есть, но водка там наверняка паленая. Шутка. Настоящая. На всякий случай Вячеслав Андреевич попросил ее выйти не к парадному, а служебному выходу, из чего она сделала вывод, что афишировать их отношения он не стремится. В общем-то, понятно, неизвестно, что там у него с личной жизнью. Да и служебные романы в планете не поощрялись. Они отвлекали работников, и руководство, узнав об интрижке, безжалостно разбивало пары, увольняя одного из любовников. Поэтому Юля поддержала конспирацию, ничего никому не рассказывая. Если напарница интересовалась, отвечала, не пряча глаз. Да, начальник охраны уточняет, не пропало ли еще чего. Вячеслав Андреевич встретил ее с большим букетом, который долго и придирчиво выбирал в фирменном цветочном магазине. Выбирал с теплым, почти забытым чувством. «Белые тюльпаны, вестники горячки». Юля с таким же забытым чувством приняла цветы. Они объездили 3 кинотеатра. Чернаков хотел найти фильм про любовь, но везде шел новый «Кинг-Конг». Тоже, в общем-то, кино про любовь, даже слезу блондинок выжимает, когда обезьянка с крыши падает. Взяли места для поцелуев. «А вы бы, Юлечка, по мне плакали, если бы я с крыши свалился?» «А вы бы полезли за мной на крышу, Вячеслав Андреевич?» Из кинотеатра он повез ее домой. К ней домой, естественно. Фильм вдохновил на откровенность. Юля рассказала про мужа. Он про жену, тещу и дочь. Потом прекрасные семьянины страстно целовались, сидя в машине под аккомпанемент «Машины времени». Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Потом она позвонила Диме и сообщила, что заночует у подруги. Не может больше видеть его опухший ветеранский лик. Муж не сумел привести контраргументов, ибо действительно в тот день поминал пацанов и был крив, как турецкая сабля. Киношно-цветочная стадия закончилась, не успев толком начаться. Видимо, своими беседами с Юлей в отделе Чернаков подготовил хороший плацдарм. Они отправились к нему. Жена, как упоминалось, отдыхала в Кисловодске, и супружеская ложа пустовала. И все равно Вячеслав Андреевич чувствовал себя крайне неуверенно. Все-таки непросто на 5-м десятке впервые привести домой постороннюю женщину. «Стыдно, стыдно, товарищ пенсионер!» Но бутылка чилийского вина нормализовала давление, и согрешил он на высшем уровне. Даже радикулит не помешал, и лопоухие уши. Не Кинг-Конг, конечно, но реветь умею не хуже. Досадная мелочь, правда, чуть не подпортила любовный праздник. Разные носки на чернаковских ногах. Сказалось отсутствие супруги. Грязное белье уже не помещалось в корзину, а включить стиральную машину у временного холостяка руки не доходили. Проще использовать внутренние резервы шкафа. Но, как выяснилось, основные запасы подошли к концу, а утром, опаздывая, Чернаков не заметил, что выудил из остатков белья носочки не совсем одинаковой цветовой гаммы. Хорошо, не дырявый. Юля вроде бы ничего не заметила. На самом деле заметила, просто чисто по-женски приняла этот факт на свой счет. «Настолько голову от меня потерял», — решила она, — «что носки разные надел и не заметил». Сработала дамская привычка всему искать объяснение и оправдание. В результате разные носки, один серый в черную полоску, другой темно-синий без полосок, из-за которых переживал Чернаков, сыграли на его стороне, вызвав у любовницы прилив незапланированной нежности. А он и не подозревал, что Юлину пылкость в некоторой степени спровоцировали разноцветные носки. Утомленные, но не пресыщенные, они лежали рядом на раскладном диване, прижавшись друг к другу, и шептали разные глупости под аккомпанемент каркающих за окном ворон. Залечь на супружескую постель у Чернакова рука не поднялась, если можно так сказать. «Когда ты впервые меня заметил?» «Когда ты плакала». «М? У меня в кабинете. Из-за сумочки», — добавил он, поймав недоуменный Юлин взгляд. «А, то есть ты меня из жалости? Пожалел всю такую несчастную? Спасибо». «Нет, не только. Честно говоря, я не ожидал, что ты ответишь». «Почему?» «Да вроде староват уже». «Глубоко уважаемый Вячеслав Андреевич», — Юлия прижала пальчик к его губам, — «никогда так не говорите. Вы совсем не старый, в расцвете сил. У вас еще все впереди». «Серьезно?» «Да ты просто кокетничаешь». «Спасибо, что сказала правду в глаза». На следующий день Чернаков разорился и обновил гардероб. Купил себе 2 новых рубашки, брюки, джемпер, носки и новую стильную оправу для очков. Принес в кабинет из пандера гимнастический коврик, чтобы качать пресс и избавляться от живота. Любовь мало завоевать, как олимпийскую медаль, ее надо постоянно доказывать, даже в мелочах, особенно, когда есть соперник. Второй раз они грешили на конспиративной однокомнатной квартире районного управления милиции, в котором до недавнего времени служил начальник охраны планеты. Естественно, Вячеслав Андреевич не сообщил любовнице, что это конспиративная квартира, где оперативные уполномоченные встречаются со своим спецаппаратом. Государственная тайна, блин. Приятель мой там живет. Хороший мужик, уехал в отпуск, попросил цветочки полить. Ключ он выклинчил у шефа районной криминальной милиции, с которым поддерживал приятельские отношения. Мол, надо встретиться с важным человеком в совершенно секретных условиях по острой служебной необходимости. Шеф, конечно, поверил, но ключ дал. Сегодня я выручу, завтра меня. Приятель не только не поливал цветы, которых просто-напросто в квартире не было, но и ленился убирать объедки со стола, выносить с кухни пустые бутылки и собирать с пола использованные оперативные презервативы. Видимо, информация от спецаппарата оказалась настолько серьезной, что нельзя было терять ни секунды. Уборкой в срочном порядке пришлось заняться Вячеславу Андреевичу, пока Юля дожидалась в машине. «Слава, твой приятель живет без вещей?» — поинтересовалась она, поднявшись в квартиру и окинув взглядом комнату, где кроме облезлого стола и провалившейся тахты ничего не наблюдалось. «Он спартанец, ему ничего не надо». «Даже постельного белья?» «Он спит на гвоздях. Рахметов». Белье предусмотрительно любовник захватил с собой. Купил в Планете со скидкой. Захватил и закуску. Не в города же играть приехали. Но квартира выручала любовников всего 3 раза. Потом вышел конфуз. Юля решила проявить инициативу и переставила с окна картину «Три богатыря», которую Чернаков все время туда зачем-то ставил. Она и так на солнце выгорела. Вячеслав Андреевич, находившийся в ванной, не заметил этого неосмотрительного поступка. В итоге, в разгар любовных утех, когда тахта грозила превратиться в коврик, в квартире возникла еще одна пара. «Кто ж знал, богатырей на окне нет, хата свободна, а ключ у меня свой есть, дубликат сделал на экстренный случай», — шепотом доложил молодой опер. «Вот пришел на конспиративную встречу с источником. Вячеслав Андреевич, простынку я снижалка оставьте, а?» «Рахметов, подлец, вернулся, не предупредив», — пробубнил Юля Чернаков, натягивая брюки, словно новобранец при команде «Подъем». После этого встречаться приходилось в случайных местах. В служебном кабинете устраивать рандеву Чернаков не рисковал, даже будучи уверенным в отсутствии камер слежения. Конспирацию он соблюдал не столько из-за себя, сколько из-за Юли. Муж и начальство могли отнестись к их адюльтеру без должного понимания. Юля не разочаровала его как человек. Любовь с первого взгляда — это прекрасно, но потом ведь может оказаться дамочка еще та гадина. Кроме корысти или похоти, ничего за душой нет. Похоть-то еще ладно, а вот корысть... Либо дура круглая, среднюю школу со справкой закончила вместо аттестата, и поговорить-то не о чем, кроме скандалов в доме или на фабрике звезд. Юля же разбиралась не только в красках и растворителях. Да и жизнь у нее оказалась искореженной, как машина после краш-теста. Началось все задолго до замужества. Юля неплохо рисовала и мечтала стать художницей. Но мечта ограничилась 4 годами ДХШ, детской художественной школы. Она собиралась пойти учиться дальше, но родители объявили мечту блажью, а всю когорту художников — безумцами и пройдохами. Она попыталась возражать, но аргументов не хватило, и отстоять свою мечту послушная дочка не смогла. Да и что ей оставалось делать? В сланцах соответствующих высших учебных заведений нет. Родители заявили, что если она пойдет поперек их воли и поступит в вожделенную Репинку или чуть менее желанную Муху, то их поддержки ей не видать. Репинка — художественное училище имени Репина в Санкт-Петербурге. Муха — художественное училище имени Мухиной в Санкт-Петербурге, в настоящее время переименовано. Пусть живет как хочет, хоть на стипендию, хоть дворником подрабатывает. При этом пугали жутко перспективы, мол, все художники — развратники и пьяницы, пойдешь по рукам и по салонам-притонам. И Юлька, домашняя девочка, дрогнула. Из 3 предложенных родителями вузов выбрала тот, который, на ее взгляд, был чуть ближе к ее мечте. Она часто представляла себе, как изобретет суперкраски и сможет создать выдающуюся картину. Потом еще одну, и еще, как станет знаменитой художницей. Не изобрела и не стала. Жизнь рассудила по-своему. «У Бога для каждого свой план», — говорил ее одногруппник на 3-м курсе, с головой ушедший в американскую христианскую церковь. «Видно, в планы Бога не входило, чтобы я стала художницей», — сделала вывод Юлька. «Но тогда какой же, черт возьми, у него для меня план?» Училась она ровно, успехами не блистала. Но и в отстающих не числилась. Но чем дольше училась, тем больше зрел в ней какой-то внутренний протест. К пятому курсу этот протест вызрел, как фурункул, разбух до такой степени, что либо прорвался бы наружу, либо отравил ее изнутри. Инстинкт самосохранения выбрал первый вариант. Она написала заявление об уходе из института. Решила пойти на подготовительные курсы Мухинского училища. А на следующий день она встретила Диму. Подтянутый, сильный, красивый, фронтовой офицер, гусар. Мужчина ее мечты. А как ухаживал! Круче героя Ричарда Гира из «Красотки». Стихи, клятвы, подвиги, корзины цветов перед дверью комнаты в общаге, заказы песен в прямом эфире. Она отдалась ему за полгода до свадьбы, а за месяц до этого знаменательного события ее любимый впервые напился до... Но рвать с ним отношения она не стала. Он поклялся, что подобного больше не повторится. Нелепая, дескать, ошибка. Это был ее выбор. Серьезный выбор впервые в жизни. И здесь никто не мог ей приказать, не делай этого. Только в плане дружеского участия. Но участие в тот момент никто не проявил. Да она и не нуждалась. Осталась в институте и благополучно защитила диплом. Дима уехал в последнюю чеченскую командировку. Говорят, своего первого мужчину женщина не забывает никогда. Но это только так говорят. Все зависит от женщины и от мужчины. И те, и другие бывают такими, что хочется забыть, как страшный сон, все, что с ними связано, и побыстрее. Находясь рядом с Чернаковым, Юля на время забывала. Забывала о том, как ее любимый муж, нарезавшись до просячего визга в день ее рождения, перепутал кухню с туалетом. Как заснул в луже собственной блевотины, она переворачивала его на бок, чтобы не захлебнулся. Как впервые ударил ее по лицу. Как, протрезвев, валялся в ногах, размазывая по пухшей морде слезы и сопли. «Только не бросай меня, любимая, единственная, без тебя пропаду, аки собака подзаборная». Почему ее внутренний протест так пошло материализовался в жизнь с Димой, она не понимала, точнее, не отдавала себе отчета. Но, возможно, Дима был дорог ей как олицетворение собственного выбора и мифической свободы. Иногда ей казалось, что она свернула со своей дороги, такой широкой, светлой, и обреченно бредет сквозь бурелом, продираясь сквозь колючие заросли, царапая до крови лицо и руки, бредет неизвестно куда. Движение ради движения. Послушно и смиренно. «Такой убогий для меня план», — думала она. «Но почему? Что я такого сделала? Почему я должна тащить эту ношу, эту неподъемную тяжесть? Только потому, что я женщина?» Но бросить мужа, как когда-то живопись, она не решалась. «Хватит с меня одного предательства». В общем, какой-то порочный круг. И даже родив мертвого ребенка, не ушла. Хотя, как сказали врачи, несчастье произошло по вине пьяницы супруга. Чернаков же стал для нее своеобразной отдушиной. Ухаживание, подарки, романтика. Кому ж не понравится? В общем, роман набрал обороты, и до последнего квартала текущего года скорость вращения не ослабла. Что касается Ирины, законной спутницы Вячеслава Андреевича, то она, похоже, догадалась обо всем, вернувшись из санатория. Глаза у Чернакова блестели, словно бока у машины, сошедшей с конвейера. Но никакого дознания супруга не проводила. Возможно, не решалась. Ей, несмотря на остывшие отношения, тоже хотелось стабильности. А разговор по душам — прямой путь к разрыву. Главное, чтобы личная жизнь супруга не зашла слишком далеко и не мешала семейной. Он, кстати, ее тоже про санаторий не расспрашивал. А что такое санаторий МВД, знает прекрасно. Сам отдыхал. Каких-либо глобальных планов Вячеслав Андреевич пока не строил. Точнее, боялся строить. Ведь не так просто взять и начать новую жизнь, вычеркнув из памяти старую. Для разминки чисто бытовой вопрос. А где жить? Не в машине же. И не двушку же им с женой разменивать. А купить даже комнату в коммуналке на его 20 тысяч месячного дохода нереально. Даже с премиальными. К тому же разница в возрасте. Прогулки под луной — одно, а совместное проживание, даже без штампа в паспорте, — это немножко другое. Чернаков представил себе картинку. Вот он, уставший после работы, добрался до любимого дивана, до газеты, до хоккея по телевизору, а молодая жена тащит его в ночной клуб, как там дочка говорит, колбасится. Или еще куда. А утром после этой колбасни снова на службу, вареным, как колбаса. Или карась. Но, с другой стороны, через месяц или полгода Юлия может справедливо заявить. «Ша! Хватит! Хочу стабильности! Хочу свой угол! Хочу ребеночка сопливого, наконец!» Люди на воле не размножаются. «Если не сможешь мне этого дать, до свидания!» Либо наоборот. «Ну, поблудили и баста. У меня новый мачо образовался. Помоложе и пошикарней. Краску у нас для загородного коттеджа покупал. Пока, слава богу, она подобных разговоров не заводила. Но нужно быть готовым. Рано или поздно заведет. Сколько ж можно с оглядкой жить?» Юля еще не призналась, что любит его. Он, конечно, любил, только тоже не спешил писать явку с повинной по этому поводу. Расколоться никогда не поздно, как говорят воры. Пусть все идет, как идет. А там видно будет. Вдруг само рассосется. Не рассосется. Но терять ее он не желал. Как поет великая дочь украинского народа Вера Данилка, «Вам любовь не трали-вали». И терять семью, читай стабильность, тоже не хотелось. Все-таки 20 лет вместе прожили. Остается третье — совмещать. Пока совмещается. К слову, один его бывший коллега совмещает уже 6-й год, живя на два фронта. Причем совершенно легально. День проводит в законной семье с женой, двумя детьми, второй — у незаконной, но любимой зазнобы. И никак не может решиться причалить к какому-то берегу. И детишек не хочет бросать. И зазнобу. И ухитрился даже обвенчаться с последней, нагрузив батюшке, что это всего лишь оперативная милицейская комбинация по глубокому внедрению в банду. Батюшка, видимо, не понаслышке знавший, что такое оперативная работа, и давший в свое время не одну подписку о негласном сотрудничестве органам безопасности, обвенчал пару без лишних вопросов. «Ну и сколько ты так собираешься жить?» — поинтересовался как-то у него Чернаков. «Наверное, пока не появится кто-то третий. В смысле, третье. А потом четвертое». В 14:30 Вячеслав Андреевич предупредил старшего смены, что поехал перекусить. Вывел машину с территории и притормозил на остановке троллейбуса, где его уже дожидалась Юля. Машина не была служебной, служебной не полагалось. Начальник охраны должен постоянно находиться на объекте, а рассекать на авто между стеллажей не очень удобно. Если совсем приспичит, можно воспользоваться рогатым электрокаром-подъемником. Машину, подержанную девятку, Вячеслав Андреевич купил 2 года назад на халтурные деньги. Раз уж система не позволяла зарабатывать официально, приходилось использовать служебное положение. Законов Чернаков не нарушал. В дежурстве по ночам в центре фирменной торговли ничего криминального не видел. Он принципиально отказывался от различных предложений порешать вопросы. Охрана. Это всего лишь охрана. И коммерсантам удобней. Менты брали меньше, чем частные предприятия. И ментам дополнительный заработок и профилактика краж. «Привет», — Юля чмокнула Чернакова. «Как дела?» Чернаков рассказал о странном вызове к Тагирову. Потом о задержании Галины Михайловны. «Я ее, кстати, уже видела», — вспомнила Юля. «Ничего удивительного. Тетя, чувствую, мировая, спец по выносу. Повезло, ценник к пальто прилип». Вячеслав Андреевич даже близких людей не посвящал в секреты ремесла. Сегодня близкие, завтра далекие. «Слушай, давай куда-нибудь в другое место поедем», — предложил он. «Как скажешь, только поблизости тут ничего, кроме шавермы». «Отлично», — улыбнулся Вячеслав Андреевич. «Что может быть прекрасней шавермы? Только двойная шаверма». Он свернул с обычного маршрута и выскочил на улицу, ведущую в центр. «А у тебя что плохого?» «Ничего. Вчера у подружки засиделась. Настоящую текилу пили. Из Мексики. В час вернулась». «Я тоже поздно приехал. В клубе юбилей отмечали. Голова вроде прошла, а горло до сих пор саднит. Перепели». «У меня леденцы с эвкалиптом есть. Хочешь?» «Давай». «Слушай, ко мне сегодня один тип подходил». Протянув конфетку, она уселась в полоборота к Чернакову. «Представился представителем дилера. Краской финской торгуют. У нас их отдел есть. Предложил подзаработать». «Интересно». «Короче, я должна рекомендовать покупателям только их краску. На самом деле, фирменные дорогие краски по качеству примерно равны. Но незнающий покупатель спрашивает, что вы мне взять посоветуете. Вот я и должна назвать их марку. И какова корысть? 50 баксов в неделю, чистыми. Ого, ну и что ты? Согласилась. Или начальник службы безопасности против? Видите ли, Юлия Эдуардовна, улыбнулся Чернаков, своими действиями вы разрушаете установленный природой хрупкий кислотно-щелочной баланс. Это приводит к постепенному снижению товарооборота, уменьшению прибыли и в итоге к полному параличу товарно-денежных отношений в отдельно взятом магазине. Но вам, в качестве исключения, я разрешаю. Спасибо. Но имей в виду, они могут проверить. Не прокались. И деньги обязательно бери вперед. Да, если реклама — двигатель торговли, то скрытая реклама — ее колеса. А дилеры вообще ребята с хорошей фантазией. Мало того, что продавцам на одежду стикеры лепят, так недавно предложили нало прессовать. Несмывающейся краской малюют человеку логотип фирмы, и тот целый год должен ходить с лейблом на лбу. Мол, на одежду никто внимания не обращает, а вот если на лбу будет сверкать надпись «Я пылесос Philips», всякий залюбуется. Разумеется, лбы подставляли не бесплатно. Кое-кто соглашался. Юле позвонили на мобильник, подаренный Чернаковым. Ее украденный кошелек он, естественно, не нашел, это нереально. Но, как и обещал, сделал все возможное. Даже убедил Аршанского поставить на шкафчике более надежные замки. И купил телефон, чтобы всегда быть с ней на связи. Звонила подружка, вернувшаяся из Мексики. Узнавала о последствиях употребления текилы. Юля заверила, что чувствует себя превосходно и теперь будет пить исключительно ее. Чернаков припарковался возле небольшого подвальчика кафе. Они заняли столик в темном углу зала, заказали по мясу с овощами и по стакану сока. На Юле был темно-зеленый костюм, который особенно нравился Чернакову. Она убрала волосы в строгий пучок, отчего походила на популярную телевизионную дикторшу. Пока ждали заказ, подвела губы темно-вишневой помадой, припудрила щеки. Почему нельзя все время быть с этой женщиной? Вместе ехать с работы домой? Ходить в гости к друзьям и по магазинам? Да хотя бы просто видеть ее каждый день, и не только на работе. Ведь Юля для него не просто девочка для удовольствий. Зачем играть в дурацкую конспирацию, прятаться по квартирам или дачам приятелей, словно эмигрантам, нелегально живущим в чужой стране? Устой, устой. Имидж, положение. И совершенно не согревала мысль, что, наверное, он не один такой. Что кругом сплошные треугольники. Его жизнь — это его жизнь. И посоветоваться-то особо не с кем. Не с женой же. Друзья, конечно, были, но у друзей свои проблемы, свои треугольники, свое кино. Вообще-то все зависело только от него самого. Просто надо набраться решимости, сделать выбор и не шарахаться из стороны в сторону. Главное — политическая воля, остальное приложится. Хочешь быть счастливым — будь им. «Ты работаешь в воскресенье?» — спросил он, когда принесли мясо. «Нет, выходная, а что?» «Можно встретиться». Юля понимала, о чем идет речь. «Где?» «Тебе понравится». «Хорошо, Слава», — кивнула она. Чернаков уловил в ответе какую-то усталость. Наверное, Юлю волновали те же самые вопросы, что и его. «Ну, встретимся». «А что дальше? Они так и будут совмещать личную жизнь с семейной?» «Надо, надо что-то решать. Само не рассосется». «И ладно, все зависело только от него». Есть еще контуженный фронтовик, которого вряд ли устроят спокойные переговоры за круглым столом. Может, лучше разбежаться, пока... Что пока? Пока не поздно? Так уже поздно. Засосало. Он часто вспоминал один случай. Классический треугольник. Два друга. С детства. У одного жена, второй в нее влюбился. Подарки втихаря дарил. Ухаживал. В итоге соблазнил. Решил поговорить с мужем на чистоту. «Прости, друг, но жить теперь она хочет со мной. Отпусти». Муж ответил искренне. «Уйдет — убью обоих. Ствол найдется». Ствол действительно был. Друг бандитизмом увлекался, положил народу немало. Тянулась эта канитель пару лет. А потом любовник не выдержал, пригласил друга якобы для примирения и сзади молоточком по темени, пока тот водку открывал. Перенес в ванную и неделю шинковал. Пока по помойкам не развез. Чернаков потом спросил, неужели нельзя было по-другому? Не в смысле расчленения, а вообще без крови. «А как?» — простодушно переспросил задержанный. «А действительно, как? Развестись нельзя, курок у пистолета взведен. В другой город сбежать или за границу? Так это в мелодрамах хорошо. По углам всю жизнь сжаться, прятаться. Тоже не выход, чокнешься. У него, кстати, положение еще и покруче. У того парня хоть семьи не было. В общем, как говорится, жизнь прекрасна и поучительна». Но это не означало, что Чернаков собирался кого-нибудь убивать. Странно, человечество изобрело космическую связь, компьютеры шестого поколения, клонирование. А как быть с обычными треугольниками, так и не придумало. И вряд ли когда придумает. Даже обидно за человечество. С местом воскресной встречи он, кстати, еще не решил. У приятелей свободных квартир не было. Коллег-подчиненных он даже и не спрашивал. Можно встретиться в небольшой частной банке. Ее хозяин, проходивший по одному делу свидетелем, предлагал попариться за половину цены. Но Чернаков отказался. Он искренне полагал, что пригласить любимую женщину на совместную помывку так же нелепо, как в разгар поминок объявить белый танец. Юля же для него несвободно конвертируемая дама. Может, он не шел в ногу со временем? И уж тем более не бежал. Вчера он полазил по интернету и отыскал сайт небольшой гостиницы, специально предусмотренной для помощи лицам, попавшим в треугольник. Окраина города, укромное место, гуманные цены, располагающий интерьер. Комнату можно снять и на час, и на 10 дней. И главное, гарантия анонимности, никаких паспортов предъявлять не надо. Были бы наличные. Спрос рождает предложение. Прибыль делается даже на треугольниках. И неплохая прибыль. Он позвонил по указанному телефону. Все подтвердилось. Мотель исправно функционировал. Правда, на воскресенье свободных мест не было. Треугольники на каждом углу. «Попробуйте позвонить в субботу вечером», — предложил мягкий женский голос. «Бывает, люди снимают бронь, и лучше внести предоплату. Тогда точно никто не займет комнату». «Хорошо, спасибо, я позвоню». Что он скажет жене, еще не решил. Скорее всего, ничего. Она и не спросит. Завтра, в субботу, он работал до обеда. Выходные дни, самые напряженные. В воскресенье держать оборону будет старшей смены. После работы поедет поиграть в хоккей на «Спартаке», небольшом крытом стадионе. По субботам там собиралась любительская команда, в основном ветераны, и полтора часа гоняли шайбу на арендованной площадке. Для Чернакова это было неплохой отдушиной. Он играл не столько для поддержания спортивной формы, сколько отдыхал морально, забывая на льду обо всех проблемах. И старался не пропускать тренировок. Самому старому игроку НХЛ было 43 года, чуть меньше, чем Чернакову. Поэтому Вячеслав Андреевич вполне резонно рассудил, что коньки на стену вешать рано. Еще лет 10-15 можно смело выходить на искусственный лед. После обеда они выпили по чашке кофе. Поболтали о всякой ерунде, типа мировых цен на нефть, падение курса доллара на мировой бирже и лечение насморка. На улице их ждала засада, как того требует жанр. Возле девятки Чернакова торчали два добрых молодца. Судя по сложению, толкатели ядра. Судя по перебитым носам, боксеры. Судя по умным глазам, шахматисты. Или борцы сумо. Короче, братва. Братва обыкновенная. «Бандитас натуралис» — семейство быкообразных, отряд хищников, окрас в зависимости от моды и политической ситуации. Некоторые редкие вымирающие виды занесены в Красную книгу. Братву от остальных людей Вячеслав Андреевич научился отличать безошибочно, даже если она облачалась в смокинге и прикрывалась членством в каких-нибудь попечительских советах или благотворительных фондах. Что-то неуловимо прекрасное улавливалось в их облике, словах, жестах и, главное, повадках. Жесты прямо говорили, что молодые люди чем-то недовольны и готовы выступить на защиту своих ущемленных прав. Насупив брови и массируя кулаки, они придирчиво изучали передний бампер «Жигулей», словно под ним были спрятаны золотые слитки. «Сейчас они скажут: „Слышь, мужик“, — подумал Чернаков, подойдя к машине. „Слышь, мужик, я знал, я знал. Твоя тачка?“ „Моя. Купить хотите?“ „Говно не покупаем. Ты нам крыло помял“». Первый юноша кивнул квадратным подбородком на потрепанный лендровер, уткнувшийся носом в соседний сугроб. На заднем крыле бликовала свежая, или не очень свежая вмятина. Причем на высоте, до которой девятка могла разве что допрыгнуть. Чернаков был готов поклясться здоровьем нового папы Римского, что когда он парковался, джипа на площадке не наблюдалось. Диагноз ставился мгновенно. Мальчикам не хватало на шаверму, и они решили пообедать за счет хозяина посторонней машины. «Вас тут не стояло, господа», — мягко возразил Вячеслав Андреевич, открыв дверь перед Юлей. Жестокий и беспощадный мат был ответом на логичный и аргументированный довод. В преамбуле говорилось о наглом искажении фактов владельцам девятки. В основной части описывались его неизменные человеческие качества, а в эпилоге следовал вывод о необходимости возместить материальный ущерб, чтобы не лишиться головы и почек. Ущерб оценивался в 100 условных единиц, внести которые предстояло, не отходя от места катастрофы. В любой наличной валюте. Либо расплатиться любым ценным имуществом. «А машину вам не помыть? Ах ты, чмо дешевое, еще и быкуешь!» Что последует за устными оскорблениями, Чернаков знал наверняка. Оскорбление действием. С черепно-мозговым или колото-резаным исходом. Сколько подобных вариантов он имел удовольствие лицезреть за время работы в полицейском департаменте. И не сосчитать. Заводка без особых причин, короткий бой, скорая помощь, реанимация и в итоге поминки. Либо пожизненная утка под кроватью. Особенно азартно бились на перекрестках, выясняя, кто кому должен был уступить дорогу. Зубы вылетали из несчастных ртов, как гильзы из автоматов при стрельбе. Пока там страховщики и суды разберутся. В общем, нервный пошел народ, эмоциональный. За словом в карман не полезет, сразу забитый. Скоро по улицам с ними ходить будут, словно мушкетеры со шпагами. Эти пока бит не достают, рассчитывают голыми руками за обиду поквитаться. Видимо, не один год груши в залах околачивали. Собственно, не рассчитывают, а уже квитаются. Кулак летит, полет нормальный. А посему нечего надеяться на мирные переговоры и ждать с неба подмогу. И крутого рукопашника не резон из себя корчить. Они круче. И моложе. Наверняка без радикулита и панкреатита. И пока не насладятся победой и материальной выгодой, не угомонятся. Слава богу, Юля успела сесть в машину. Ксивы в кармане и Макарова под мышкой уже нет, что немного огорчает. Сейчас бы все вопросы были сняты. Придется снимать подручными средствами. Чернаков отскочил назад, увернувшись от могучего кулака, в два прыжка обогнул сзади машину, распахнул заднюю дверь девятки, выручая еще раз волшебной палочкой. Спонсор драки — ведущий мировой производитель товаров для хоккея, канадская фирма CCM. Простота и надежность в каждой шайбе. Хоккейная клюшка — только на вид хрупкий снаряд. Но перышко на ней попрочнее иного металла, особенно фирменное. С прокладкой пластиковой, чтобы от удара по шайбе не ломалось. И если ребром, например, от души по рукам впечатают, можно смело покидать площадку до конца игры. А то и сезона. Вячеслав Андреевич прочувствовал это на собственных костях. Иной раз и доспехи не спасали. А уж если по носу крюком пощекотать или по зубам — мечта художника-карикатуриста. Плюс радиус поражения вдохновляет. Прекрасен, как все великое. Предупреждать атакующих о боевых характеристиках волшебной палочки Чернаков не собирался, не успел бы. И кричать глупости вроде «не подходи, убью» тоже. Все равно не поверит, все равно попрут на пролом, раз уж начали. Короткий размах, кистевой бросок. По первой шайбе, по второй. Четко, как на тренировке. Щелк, еще щелк. Гол! Один попытался поставить блок рукой. Наивен не по годам. Блок сломался. Квадратный подбородок превратился в параллелепипед. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удаляется. Ну и что? Зато цел остался. А они не остались. Оба на снегу брейк танцуют, зажав ушибленные места. «Не по правилам, сволочь, так нечестно!» «Согласен, но не я первым в атаку пошел. Я вообще против драк, я не тавгай». «Мы заявляем протест». «Протест отклонен. Переигровки не будет. Счет на табло. 2-0. При желании можно добить контрольным ударом. Не будем. Другие добьют рано или поздно. Кинул клюшку в салон, задницу на сиденье, педаль в пол. Через секунд 5-10 бандиты с натурали сочухаются, за битами полезут, а 2 биты против 1 клюшки несправедливо. Да и эффекта внезапности уже не будет. Ну вот, а ты боялась. Даже клюшка не сломалась. Трус не играет в бейсбол. В зеркале заднего вида отразился синий лучик мигалки. Полиция. Рядом с ровером, как из-под снега, выросло авто отечественного производителя. Шестеро с нарисованной совой на дверях, вневедомственная охрана. Ого, быстро они, словно ждали. Парни тыкали пальцами в черноковскую машину, пытаясь объяснить двум сержантам из группы захвата, что стали жертвой хоккейного беспредела. Сержанты попрыгали в машину и бросились в погоню за нарушителем общественного порядка. Устраивать гонки по пробковым улицам Питера Вячеслав Андреевич, несмотря на требования жанра, категорически не желал. Но и сдаваться властям тоже. Власти сначала силовое задержание устроят и ему, и Юле с изъятием всех материальных ценностей. Охранники — ребята без интеллигентских комплексов, от них и пенсионное удостоверение не спасет. В ноябре управление собственной безопасности троих повязало. За смену ухитрялись по 50 трубок у незащищенной части пролетариата экспроприировать и тут же продавать официальным дилерам по торговле краденым. А после задержания еще и в местный отдел потащат, что совершенно не кстати. Особенно если у потерпевших, говоря юридическим языком, обнаружится вред здоровью легкой или средней тяжести. Поэтому он свернул в ближайший переулок и тут же нырнул в темную арку, разворотив сугроб. Шестерка, вращая маячком, проскочила мимо. Номера девятки бывшие коллеги вряд ли рассмотрели. У Чернакова вторую неделю руки не доходили помыть персональный транспорт. Как чувствовал, что торопиться не стоит. Испугалась. Он немного отдышался. Не успела. Почему они прицепились? Не мы же их помяли? Старая разводка. Хлопцы находят повод, затевают драку. Тут же подлетает милиция, всех кладет мордой на снег и добросовестно обыскивает. Под шумок хлопцы сваливают, а тебя везут в ближайший отдел за мелкое хулиганство. Или не везут. А в чем смысл? В обыске. Черт из два, ты потом докажешь, что у тебя был мобильник, деньги в бумажнике или золотой браслет на запястье. А почему именно к нам привязались? Проще простого. Одеты прилично, обедаем в кафе, приехали на машине. Значит, при деньгах. Если честно, я сам этим промышлял, поэтому знаю. Серьезно? Нет, в отличие от этих, я всегда улыбался. В тяжелую годину безденежья наряжался в форму, подходил к какой-нибудь забегаловке и встречал зажиточного клиента. Шутка, я работал по-крупному. Контроль за казино, банками, ресторанами. Оборотень с большой буквы «О». ОСБ объявила награду за мою поимку. Кто объявил? Управление собственной безопасности. У них на шевронах нарисован волк, пронзенный осиновым колом. Но меня колом не остановишь. Не очень ты на волка похож. Маскировка. И еще раз маскировка. Вот это я заметила. Переждав немного, они вернулись в планету. Юлю Вячеслав Андреевич высадил на остановке. В 4 часа Чернакова на трубку позвонил взволнованный Аршанский и срочно вызвал к себе. Когда начальник охраны пришел на зов, Илья Романович нервно подскочил со стула, будто тот был электрическим. «Вячеслав Андреевич, ЧП!» «Что случилось?» «Слава богу, пока не у нас. В Максистрое теракт. 30 минут назад. Во всех магазинах одновременно». Сеть супермаркетов «Максистрой» была основным конкурентом планеты Хаус. «Мины?» — уточнил Чернаков. «Тьфу-тьфу, газовые. Хрень какую-то распылили вонючую. Но есть отравленные. Мне администратор их позвонил. Мы в торговом учились вместе. Закладки кто-то сделал с часовым механизмом. Две рванули, одну грузчик заметил. У них там сейчас все на ушах. ФСБ приехала, милиция, МЧС, прокуратура». «А вы-то что так переживаете?» «Как что? Они ж наши конкуренты. Все подозрения на нас». «Ну и пускай подозревают. Не мы же мины заложили». «Но они-то про это не знают. Вдруг ответить захотят. У них же убытков 10 миллионов из-за этого газа». «Вы считаете, им полегчает, если они теперь пустят газ у нас?» «Конечно. Сегодня народ к нам попрется, а когда мы закроемся, к ним. У нас можно заложить мину?» «И не одну». Мрачно усмехнулся Вячеслав Андреевич. «Как вы можете так спокойно говорить об этом?» «Я говорю как есть. Или вы хотите услышать, что к нам мышь не проскочит?» «Проскочит. Не то что мышь. Слон, груженный тротилом. Люди имеют право не сдавать сумки при входе. Можно спокойно пронести любую бомбу, даже авиационную. Потом где-нибудь нагнуться, якобы завязать шнурок и спрятать игрушку под стеллаж. Или еще куда. И все. Аллах Акбар». Чернаков, как человек, живущий в государстве, где террор вовсе не выдумка писателей, постоянно задумывался, что любой супермаркет — идеальный объект для минирования, особенно в предпраздничные дни. И самое обидное, противостоять этому практически невозможно, даже если на каждом метре спрятать по камере наблюдения и обложить охранниками весь зал. Кстати, не исключено, что происшествие в Максистрое — привет из Закавказья. Либо предупреждение. Едва придя в планету, он порылся в архивах, пытаясь найти описание самых громких преступлений, совершенных в супермаркетах. В основном страдали израильские магазины. Но один любопытный случай был зафиксирован в Польше в середине 80-х. Какой-то придурок позвонил руководству крупного магазина и заявил, что в таком-то отделе отравлены фрукты. Проверили? Точно, отрава. Придурок условия двинул. Или дальше будет травить, или платите много-много злотых. Красавца быстро вычислили. Им оказался работник этого же магазина. А остальное — взрывы, взрывы, взрывы. И никакого гарантированного противоядия. «И что же делать?» — воскликнул Аршанский, словно женщина, получившая положительный тест на беременность. «Продолжать торговлю? Или закрыть магазин? Другого не дано. Максимум, что я могу сделать — предложить покупателям на входе респираторы. У нас есть в отделе строительного инвентаря, а продавцам противогазы». «Мне не до шуток, Вячеслав Андреевич, серьезнейший вопрос». «Хорошо, я 22-й раз предупрежу охрану и персонал, чтобы были внимательны, и отправлю кого-нибудь в Максистрой». «Зачем?» «Поздравить конкурентов с наступающим». Чернаков вернулся в зал, нашел Бушуева, рассказал про атаку на Максистрой. «Может, камеры на запись поставить? Хотя бы до Нового года». «В проблемных отделах», — предложил Толик. «Бытовой химии, красок, фейерверков. Если рванет, облегчим работу старшим братьям из ФСБ по раскрытию». «Поставь. Жаль, аппаратур записывающий маловато. Потом поезжай в Максистрой, разузнай, что у них». «Сделаю. Только не задерживайся. Харламову одному не справиться». «Уже лечу». Две молодые женщины вполголоса сплетничали в метре от Чернакова. «Мне сказали, торгаши в красную икру добавляют формальдегид». «Зачем?» «Чтобы дольше хранилось. Формальдегидом же покойников обрабатывают, чтобы не портились». «Кошмар!» «А еще фильтруют обычную воду из-под крана, разливают по бутылкам и продают как питьевую. А мы травимся». «Убило бы. Везде дурят. Вы не подскажете?» Она обратилась к Чернакову, приняв его за продавца. «Вон та елочка за 5000. Живая или искусственная?» «Искусственная. Но ее надо ставить в воду и поливать». «Зачем?» «Иначе иголочки отвалятся. Полная имитация». Тут же подскочил мужичок в плотницком комбинезоне. «А где рулетки лежат?» «Возле касс. Но имейте в виду, они все русские». Через полчаса по выставленным в отделе радиоаппаратуры телевизором показали сюжет из Максистроя. Журналисты подсуетились быстро. На экранах мелькали кареты скорых, милицейские фуражки и папахи. Легко пострадавшие делились впечатлениями о том, как почувствовали едкий запах, головокружение, боль в груди и удушье. Как побежали на улицу, побросав корзины, а их не выпускала охрана. По предварительным данным, пострадали 60 человек. Какой-то серьезный начальник в гражданском авторитетно заявил, что совершено злостное хулиганство. Хорошо не уклонение от уплаты алиментов. Распыленный газ мирного, не боевого назначения, применяется в легкой промышленности для производства дезодорантов. Достать его труда не составляет. Руководство магазина неоднократно получало письма с угрозами по электронной почте. Сейчас эта информация проверяется. Не исключены происки конкурентов. Рынок строительных товаров переполнен. «Спасибо за версию», — подумал Чернаков, прикидывая, как будет оправдываться, когда его вызовут в прокуратуру или ФСБ. Он, кстати, тоже не исключал, что к происшествию могут быть причастны большие боссы из планеты. «Поздравляем дорогих конкурентов с наступающим Новым годом и желаем хорошей торговли в предпраздничные дни». Он обернулся в зал. Многие из покупателей видели сюжет, но не бросались на выход, не кричали от ужаса и даже не возмущались, потому что привыкли. Сразу за сюжетом из Максистроя пошел блок рекламы. «Вы думаете, он готовится к Олимпийским играм? К экзаменам в институт? К полету на Марс? Нет, он готовится стать спасателем». В отличие от Министерства внутренних дел, МЧС денег на пропаганду не жалело. Значит, контора зажиточная. И миллионы микробов умрут. Бушуев вернулся через час. Ничего нового по сравнению с репортажем он не выяснил. Макс и Строй оцепили, внутрь никого не пускали. Действительно, в залах под стеллажами были заложены взрывные устройства с часовым механизмом. Два сработали, два других случайно заметили и успели обезвредить. Правда, газ никакой не бытовой, а самый настоящий боевой. И ужасно вонючий. «Но не это хреново, Андреич», — подвел черту Бушуев. «Они нас подозревают. Реально. Как бы ответку не заслали». «И ты туда же. Они не идиоты затевать войну, пока не разберутся. Успокойся. Ты связался с 8-м отделом по поводу угонов?» «Связался. Толк-то? Тачки по всему городу бомбят, не только у нас. Но они пообещали взять на контроль». Вечером со стоянки угнали еще две машины. Быстро и качественно. В объектив камер слежения умельцы не попали. После работы Вячеслав Андреевич подождал Юлю на остановке и отвез домой. «Ты сможешь отпроситься с работы дней на 10?» — спросил он ее перед тем, как слиться в прощальном поцелуе. «Вряд ли. Сам видишь, сколько народу. Да еще Игорь заболел, старший продавец. А зачем?» «Слышала, что случилось в Максистрое. Я опасаюсь за тебя». «Что, и у нас могут?» «Не знаю. Предчувствие нехорошее. Да вообще что-то непонятное происходит». «Но ты же защитишь меня?» «Конечно. Надежнее мыла Сейфгард».